шестого дня, час третий, где Адсон, слушая Диэс Ире, видит сон, или скорее видение. Вильгельм поблагодарил Николая и ушел в скрипторий. Я тоже уже успел налюбоваться сокровищами и решил перейти в церковь, помолиться за упокой души Малахии. Никогда этот человек мне не нравился, и боялся я его, и не скрою, что долгое время считал виновником всех преступлений. Но теперь я понял, что он, видимо, просто неудачник, истерзанный тайными страстями. Сосуд скудельный между железных сосудов, свирепый лишь от того, что нелепый, молчаливый и уклончивый лишь от того, что ясно сознавал, что сказать ему нечего. Я испытывал какой-то стыд перед ним и надеялся, что молитва о его загробном успокоении снимет с моей души тяжкое чувство вины перед покойником. Теперь церковь была освещена неяркими синюшными огнями. На катафалке возвышалось тело несчастного монаха. Всю церковь заполнял мерный шепот братьев, читавший заупокойную службу. В Мельском монастыре я неоднократно присутствовал при успении собратьев. Там это протекало в обстановке, не могу сказать веселой, но все-таки какой-то светлой, безмятежной. Всеми владело спокойное, мягкое чувство правильности происходящего. Монахи по очереди сменяли друг друга в комнате умирающего, поддерживая его хорошими словами. И всякий в глубине своего сердца думал, до чего блажен этот, которому надлежит представиться и увенчать достойно прожитую жизнь, и, перейдя в иной мир, через самое малое время, соединиться с хором ангелов, примкнуть к ликованию, которому несть конца, и какая-то толика нашего спокойствия, благоухание нашей доброй зависти передавалось умирающему, и он отходил в тишине. Да чего же иначе выглядели смерти последних дней? Наконец я увидел вблизи, как кончается жертва дьявольских скорпионов из предела Африки. И, несомненно, именно так погибали Венанций и Беренгар, пытались спасаться водой, с лицами, истерзанными болью, как у Малахии. Я уселся в глубине церкви, подтянув колени, чтобы избавиться от озноба. Постепенно меня начало охватывать тепло, и я перебирал губами, присоединяясь к хору молящихся монахов. Я вторил поющим, пока не сознавая, какие слова выговариваю. Голова у меня покачивалась, глаза трудно было разлепить. Прошло много времени, должно быть, я задремывал и просыпался не менее 3-4 раз. Наконец хор завел «Диэс Ире», гимн подействовал на меня как наркотик, и дремота плавно перешла в сон, вернее, не в сон, а в какое-то тревожное оцепенение. Почти лишившись чувств, скорчившись на холодном полу собора, я свернулся в клубок, как зародыш, не вышедший еще из материнской утробы. И вот во власти этой душевной одурманенности, переселившись в предел, не принадлежащий к нашему миру, я имел видение или сон, не знаю точно, как лучше и назвать. Я двигался по винтовой лестнице, проложенной внутри какой-то тесной каменной кишки. Я вроде бы шел в крипту с сокровищами. Однако, когда, наконец, открылся выход, где-то очень глубоко внизу, я оказался в огромном помещении, еще более просторном, чем монастырская поварня, занимавшая низ храмины. Да это и точно была поварня, но оснащенная не только печами и всяческой посудой, а наряду с тем кузнечными мехами и молотами. Как будто здесь сошлись для своего дела еще и подмастерья Николая. Воздух пламенел от зарева печей и расплавленного железа. Из огнедышащих кастрюль вырывался пар, а на поверхности варева вздувались, булькали большие круглые пузыри и с треском лопались, наполняя все вокруг густым и непрерывным шумом. Повара скакали тут и там, размахивая вертелами, а среди них послушники, сошедшись тоже тут, сигали в воздух кто выше, стараясь достать куриц и прочую мелкую живность, насаженную на раскаленное железо. И рядом, в двух шагах, кузнецы лупили молотами с такой силой, что самый воздух, казалось, глох, и тучи искр вспархивали с наковален, сшибаясь на лету с другими искрами, вырывавшимися из двух натопленных печей. Я не понимал, где нахожусь, в аду или, наоборот, в раю, устроенном по представлениям Сальватора, в раю, залитом мясными соками и трепещущим от жареных колбасок. Но не было времени задумываться, где я, потому что орава каких-то недомерков, каких-то карапузов с огромными, вроде ушатов, головами, взявшись непонятно откуда, накатилась на меня, потащила за собой в трапезную и впихнула силой в дверь.